Глава 11. Дамир. Наши дни. Южное побережье. Лали лежала на плече Дамира, удовлетворенно закинув ногу ему на бедро. Красивая, безупречная, с гладким шелком волос, стекающим по изящной линии плеч, встречающимся с шелком простыней. Ее ладонь скользила по мужской груди, пока Дамир прикрыл глаза. В некоторые моменты женщина слишком проницательна. Он не станет портить свои отношения с Лали. Она не ждет этого. Семья не ждет. Его реальности этого не нужно. Я скучала. Голос красивый, как и сама женщина рядом с ним. Чем ты планируешь заняться? Обычно в это время я хожу в бассейн в фитнес-клубе. Он ответил со все еще закрытыми глазами. Когда Лали приезжала, они посещали его вместе. Почему сейчас не пошел? Потому что я тоже скучал. Именно это он должен ответить. Отвечает, обнимая крепче одной рукой. «Ха-ха, боюсь, еще одного раза я не вынесу. Мне нужен перерыв», — слукавила Лали. Она бы выдержала, и Дамир бы дал ей то, что необходимо. С податливой ласковой кошкой так просто идти на рекорд. Но ей нужен перерыв, она его получит. Если бы Дамир на самом деле был верен, его бы не устроили эти три раза в первую половину дня после длительного воздержания. Если бы. Но он не был верен и не собирался им быть. Это тоже его реальность. «Ты не должен менять свои планы из-за меня», — ластясь промурлыкала Лали. «Я должен менять планы из-за тебя», — резко открыв глаза, твердо ответил Дамир. «Именно такой тон она ждет. Эти слова он обязан произнести». Произносит. «О!» Она приподнялась, налитая грудь коснулась груди мужчины, почувствовался сосок, рука Дамира сама потянулась к округлой соблазнительной мягкости. «У тебя же есть гостевые визиты? Оформи на меня, вместе сходим. А лагман я приготовлю завтра». «Отличная идея», — согласился Дамир. «Именно это он и должен ответить, не так ли?» Алия была отличной хозяйкой. Она прекрасно готовила не только ежедневные, традиционные и национальные татарские блюда. Она умела, кажется, все, от кубанского борща до вока, суш и блюд французской кухни. В ее квартире и квартире Дамира, естественно, всегда была чистота и умопомрачительно пахло блюдами собственного приготовления. Несколько раз Дамир ловил себя на мысли, что чак-чак получается у Алии почти наравне с Эбби. Почти. Он лишь однажды пробовал чак-чак, сравнимый с произведением искусства, которое печет Эбби. Странно, что даже думая об этом, он не испытывает ничего. Вода. Сегодня готовить смысла нет. Они заказали обед в ресторане. Лали, как бы не утверждала, что перелет перенесла отлично, устала. Дамир настоял на том, что его женщине требуется отдых, а к вечеру они отправятся к Равилю с Каримой. Предложение Дамир сделает в кругу семьи. Так правильней. Именно этого ждут от него. Лучше было бы в присутствии родителей с двух сторон, но такой случай представится не раньше Сабантуя, на праздновании которого собираются семьи всем составом. А к тому времени все уже должно быть решено. По общему молчаливому согласию, предложение и все, что с этим связано, было отдано на откуп молодым. Никто не был религиозен и традиционен до такой степени, чтобы настаивать на выполнении ритуалов. Очень прогрессивное решение старших членов семьи — позволить молодым решать, когда они вступят в брак, а также все, что с этим связано. Потрясающее свободомыслие, прогрессивный шаг вперед. Женщина может выбрать, от кого ей рожать детей и в чьем доме быть хозяйкой. Выбора столь логичного в случае с блистательной Алией Долматовой — успешная карьера и только потом семья или вовсе без семьи не предполагалось. Старое засохшее дерьмище мамонта. Но Дамир вступит в него. Это его реальность, устраивающая его, как и любая другая. У Влада Цепиша не так много вариантов. У Дамира Файзулина еще меньше выбора. Выбора, который никому не нужен. Он быстро оформил гостевой визит в фитнес-клуб. С прошлого приезда Лали еще остались дни. Никого другого он не потерпел бы рядом. Никакая женщина, как бы широко не раздвигала ноги и глубоко не заглатывала, не пересекала границу личного пространства Дамира. Демонстрировал свою связь он лишь с Алией, Это ее привилегия. Так он и должен поступать. Именно так и поступает. Купальник и одежда для фитнеса дожидались хозяйку именно там, где та оставила ее в прошлый приезд. Алия ощущала себя хозяйкой в квартире Дамира, и это было правильно. Именно Лали выбрала ее и некоторую мебель, когда он только собирался переезжать в этот приморский южный город. К счастью, Алия не тяготела к чрезмерной кичливости, предпочитая сдержанные тона и дизайн. Как и все остальное, вкус у будущей жены Дамира был безупречный. Алия впорхнула в автомобиль Дамира птичкой, довольно улыбаясь и щебеча что-то без умолку. Если бы он мог, он бы умилился этому. Если бы он только мог. Фитнес-клуб «Премиум» находился на одной из окраин города. В центре просто не было места для раскинувшегося, сверкающего стеклом, отражающим небо и море, здания. Оно занимало 4 этажа. Первый был отведен под салоны красоты, парикмахерские, студии стилистов, царство женщин и затесавшийся чудом барбершоп. Несколько ювелирных магазинов, магазин спортивного питания. Продавалась какая-то специализированная косметика. Там же разместились 2 кафе, одно с фитнес-питанием, другое с едой и кальянами, расположенные рядом с обширной зоной отдыха и ожидания. Мужчинам, ждущим, пока их дамы почистят перышки, необходимо было место. И лучше, если время они проведут с пользой для владельцев здания. Дамир привык к тому, что на его женщину смотрят. Грация, с которой двигалась Лали, волосы, даже убранные в якобы небрежный пучок на затылке, делающие ее похожей на девчонку, переливались здоровым блеском молодости и силы. Идеальная фигура, безупречные ноги, достаточно длинные, с продолговатыми мышцами икр, худыми лодыжками, узкими стопами и стройными бедрами, заканчивающиеся округлыми, упругими и отнюдь не худосочными ягодицами. Тонкая талия, налитая грудь, длинная изящная шея, нежнейший молочный оттенок кожи, лицо столь правильное и пропорциональное, что даже женщины останавливают взгляд. Все это привлекало взгляды мужчин. Дамир должен был ощущать ревность. О, он помнил, отлично помнил, что способен на это жгучее, безумное, почти животное чувство, отголоски которого издохли в корчах несколько лет назад. С тех пор он не ревновал, и это тоже его реальность. «Ты бесподобна», — отдал он должное красоте будущей жены, сидя недалеко от нее в сауне. Они были вдвоем. Через стеклянную дверь было видно, что никто не движется в сторону парочки, разместившейся на полках. Он провел рукой по всей длине женской ноги и захватил в плен пальцы, массируя их. Нежные, маленькие, аккуратные. Второй палец короче большого. Стопа идеальной правильной формы. Оставил легкий поцелуй на пластине ногтя, покрытого лаком. «Дамир!» Лали, конечно, возмутилась. Она должна была это сделать. Проявление чувств в общественном месте она не поощряла. «Отпусти». Но ногу в сторону не отвела. Она не станет обижать, отталкивать будущего мужа. «Ладно», — Дамир легко улыбнулся. Он и должен был улыбнуться и отпустить тонкую лодыжку, легко коснувшись губами щиколотки. «Дамир, я видела внизу маникюрный салон. Ты знаешь, какая у него репутация?» «Нет, как видишь». Он взмахнул ладонью перед лицом девушки, как бы показывая, что не балуется цветным маникюром. На самом деле он не считал возможным игнорировать элементарные косметические процедуры, в том числе и уход за руками. Ходить мохнатым, воняющим чучелом, сверкая заусенцами, человек его положения не мог себе позволить. Но все эти пафосные салоны с кожаными обивками на стенах и администраторшами, похожими на акул, вызывали в нем интуитивное отторжение. «Я, пожалуй, рискну». Лали улыбнулась. «Ты меня подождешь?» «Естественно». «Он подождет, она это знает, но спросить должна». «А что с твоим маникюром?» «Действительно, что с ним не так? Он так же безупречен, как его носительница». Впрочем, что он в этом понимал? Более того, он не собирался разбираться в этом никогда в жизни. Все, что он считал необходимым, это зарабатывать достаточно, чтобы его женщина могла себе позволить в любое время сменить маникюр, педикюр, сделать любую косметическую процедуру, которую посчитает необходимой. не подходит к платью», — извиняясь, проговорила Лали. «Его привезли буквально вчера из Милана. Экран не совсем точно передал оттенок, и я ошиблась с выбором». Она тяжело вздохнула. «О, это серьезная проблема, конечно. Необходимо ее решить». Дамир выдавил из себя улыбку. Алия заказала платье из Милана специально к поездке к Дамиру. Сегодня она ждет от него предложения. Все ждут. Включая Кариму, озадаченную праздничным столом в честь приезда будущей родственницы. Спустя 2 часа, полтора из которых Дамир провел, курсируя по залу, бесцельно передвигаясь из угла в угол, пока, наконец, не занял беговую дорожку и лишь в конце посещения вернулся в бассейн. А полчаса спустя сидел в просторном и удивительно удобном кресле в холле косметического салона, в недрах которого пропала Лали. Девушка-администратор вежливо улыбалась, уточняя, что именно его интересует в их прекрасном салоне премиум-класса, а потом усадила в кресло, как самого дорогого клиента, предложила чай, кофе, минеральную воду, свежевыжатый сок на выбор и позже обращалась с этим же вопросом 3-же. Впечатляющий уровень сервиса и комфорта. Лали выпорхнула, удовлетворенно улыбаясь, встретилась взглядом с Дамиром, засияла, довольная, что он ждет свою женщину, как верный паж. Она обернулась, чтобы перекинуться несколькими словами с девушкой, видимо, мастером. Издали, со света в темноту коридора, обитого кожей каретной стяжки, лица было не разглядеть. И чуть помедлив, отправилась к администратору, на ходу совсем по-девчачьи, показывая Дамиру результат трудов. Иногда Лали была похожа на девчонку. Дамир мог бы ее полюбить, если бы мог. Он поднялся, быстро подошел к ресепшену, не давая расплатиться своей женщине, протянул карточку, не уточняя счет. «Это всего лишь маникюр. Может быть, какой-нибудь массаж, маска или что еще, что можно придумать для манипуляций с руками. Алия, Дамир был в этом уверен, никогда не позволит себе потратить больше, чем Дамир в состоянии оплатить. Даже если и существуют такие процедуры в этом городишке, пусть и в салоне премиум-класса. Пойдем?» Он нагнулся к самому уху, шепнул, задевая раковину губами, смотря, как разбегаются мурашки по шее Лали. Карима заждалась. «Нам к 8», — ответила девушка и довольно потерлась щекой о его плечо в мягком кашемире. Дамир обнял свою женщину, поблагодарил администратора и вышел, открывая дверь спутницы. «Ой, я забыла свою ГЭС!» — взметнула руками Лали, когда Дамир уже выезжал с парковки. Шлагбаум опустился за автомобилем именно в тот момент, когда девушка неуклюже взмахнула ладонями. «ГЭС?» — он осторожно припарковал автомобиль. «Сумочка, поясная», — напомнили Дамиру. Действительно, когда они приехали в фитнес-клуб, на поясе джинсов, под якобы простой толстовкой, у Лали была небольшая сумочка. Выходит, фирмы ГЭС. Дамир не придавал значения маркам и брендам. Он придерживался дресс-кода на работе. Не позволил бы себе ходить в джинсах подвального пошива. Но отличить на глаз бренд солнцезащитных очков или безделицы, болтающейся на поясе, не мог. Я забыла ее в салоне. Заболталась с мастером, такая чудесная девочка, милая. Положила на стол и... «Я схожу». Мужчина ответил, не дожидаясь подробностей о милой чудесной девушке, и вышел из теплого салона автомобиля. Не отправлять же Лали через всю плохо освещенную парковку, под накрапывающим дождем и врезающимися в лицо порывами ветра. «Моя девушка...» Дамир не успел договорить, как администратор подскочила со своего места и поспешила навстречу. «Возьмите, пожалуйста». Она протянула сумочку. «Эля сразу вынесла, как только нашла вашу сумочку. К сожалению, вы слишком быстро вышли, а карточку клиента ваша девушка не заполнила. Сказала, вы спешите». «Да-да», — растерянно ответил Дамир, сжимая в руке злосчастную сумку. В глазах потемнело, кажется, он не дышал. Горловина свитера душила. «Спасибо». «Чудесная девочка, милая. Эля, Эля, Эля». Он зажмурился, развернулся, оттягивая ворот на шее, кажется, всерьез задыхаясь. «Девочка, Эля, Эля, Эля». «Нужно успокоиться. Просто совпадение. Сраное совпадение. Грёбаное, чёртово совпадение. Эльвина, Эльвира». «Эльза, Эльмира, Эльнара. Любое из этих имен может быть Элей. Любое из этих и еще до сраки вариантов. Ей просто нечего делать в этом городе. Она не могла оказаться здесь, именно в это время, в этом месте. Таких совпадений не бывает. Чудесная девочка, милая. Эля, Эля, Эля. Резко обернулся, гонимой тревогой, почти панической атакой. Ничего. И только запах. Горький и оттого еще более родной окутал его удушающей волной.